Эпилог. Проходи. Кирилл заносит меня в свою квартиру и прикрывает дверь. А тебе на работу не надо? Сегодня уже нет. Климнюк будет зол как черт, что я не явился, поэтому сегодня лучше уже не приходить. Меня подменят. С тобой хочу побыть. Мужчина подхватывает меня на руки и заносит прямо в гостиную. Осторожно усаживает на диван. Как нога? Сильно находила? Нормально. Уже лучше. Замечаю, как блестят его глаза. Опасно. Чего ты так смотришь на меня? Да вот, думаю, как наказать тебя за побег. Ты там на прием ко мне не собиралась? Едва сдерживаю улыбку, смущаясь. Нет. А что? Ну как что? Твой доктор соскучился по пациентке. А я соскучилась по тебе, Кирилл. Мужчина усмехается и обхватывает мою шею рукой. Гладит по волосам. За что мне такое счастье? Сам не пойму. Улыбаюсь, но медлить мужчина не собирается. Он впивается в мои губы сладким поцелуем. Таким, от которого все в животе сжимается. Сладко. Очень приятно и сильно. Уже через минуту я лежу под ним вся голая и просто трепещу от ожидания. После долгих ласк, уже изнывая от желания, я выпускаю коготки и впиваюсь ими в голую мускулистую спину мужчины. «А ты и правда кошечка. Подстать такому коту, как ты?» Усмехаюсь, а после вскрикиваю, когда мужчина широко разводит мои бедра и входит в меня, сразу начиная делать медленные, но уверенные толчки. Параллельно он целует меня. Грудь, шею, лицо, губы. А я... Точно губкой впитываю его ласку и наслаждаюсь ею, как пчелка наслаждается нектаром. Сладким и таким приятным. Мужчина двигается во мне медленно, будто нарочно растягиваю удовольствие, но в какой-то момент его рука накрывает меня между ног и начинает массировать прямо там. «Ой!» «Тихо. Сделаю приятно». Кирилл двигается во мне, ритмично ускоряя темп, и я ощущаю, что слишком слаба перед этой силой. Взрывной оргазм вскоре накрывает меня, и горячими губами Кирилл забирает мой стон, продолжая двигаться и как опытный любовник, доводя меня просто до шикарной разрядки. Вскоре он тоже кончает и вынимает из меня член. Мы лежим на кровати, мокрые, уставшие, но дико довольные, и, кажется, едва отдышавшись, я понимаю, что нет. Я не наелась. «Кирилл». «Что?» «Я хочу еще». «Серьезно?» «Ага». Мужчина опирается на локоть и проводит ладонью по моей груди. «Ну, держись тогда, девочка. Я больше не сдерживаюсь и спускаю тормоза». Мужчина берет меня второй раз, и снова мы оба получаем оргазм. Боже, это как наваждение, но мы оба купаемся в нем. Вечером Кирилл приносит мне подарки. Нет, не золотое кольцо или цепочку, но от них у меня слезы наворачиваются на глаза. «Что это?» «Доказательство. Это тебе». Смотрю на новую зубную щетку, пушистые домашние тапочки и чашку с котиком. Усмехаюсь. «Какие доказательства?» «Того, что ты теперь моя девушка и живешь со мной». Говорит довольно точно кот. «Кирилл, жалеть не будешь?» «Нет, я рад этому. А ты?» «Тоже рада. Я люблю тебя, мой доктор. Как дурочка люблю». По уши влюбилась. Даже признаваться страшно. А ты хоть немного меня любишь? Люблю. Сильнее, чем ты думаешь. Мужчина обнимает меня и целует, а я обхватываю его спину руками и прижимаюсь ближе. Постепенно мы открываемся друг другу, но не все сразу. Это происходит словно рост бутона. Он медленно расцветает, так же, как и наши отношения. Я возвращаюсь к нему и больше не хочу уходить, да и меня, честно говоря, никто и не отпускает. Через полгода начинаю уже ходить и даже бегать. Моя мечта о балете ушла, сменившись желанием стать психологом. Мы с Кириллом вместе, и мы любим друг друга. А белый халат или еще что-то там — это уже второй вопрос. Но да, врать не буду. Мужчина в нем меня все так же чертовски привлекает, и я благодарна судьбе, что свела нас. Так странно, больно и непросто, но я ни о чем не жалею. Ведь я получила мужчину, который делает меня счастливой.